Целовал тебя у меня в снах, где же я? Тобой жила, сводила меня с ума твоя луна. Но опустел тот старый сквер, где я ждала. Не позвонил и не пришел, убил меня. Шепотом против ветра наши с тобой рассветы. Небу кричу, ну где ты? Ну где же ты? Шепотом против ветра в наши с тобой рассветы. Небу кричу, ну где ты? Ну где же ты? Уходи, уходи, не прощаясь. Я сквозь слезы тебе улыбаюсь. Потеряла навеки покой. Ты мой, но такой чужой. Уходи, уходи, не будем. Мы с тобой слишком разные люди. Потеряла навеки покой. Ты мой, но такой чужой. Потеряла навеки покой. Ты мой, но такой чужой.